Глава 30. Я ужом скользнул к своему новому рабочему месту, незаметно перебежав через дорогу. Мне удалось укрыться в тени, пока незнакомцы чем-то там промышляли. Я слышал тихую ругань и звон металла, напоминавший удары канистры. «Они же хотят все сжечь!» — воскликнула Пафи. «Знаешь, я был бы не против переехать в другой офис», — мысленно отозвался я. «Да, но это будет удар по репутации», — продолжала возмущаться Суккуба. «К тому же они сожгут все документы, что у нас хранятся, и мне будет очень сложно их восстановить». «Ладно, ладно, я тебя понял». Я вздохнул и подкрался к незнакомцам еще ближе. В нос ударил запах бензина, от которого я невольно поморщился. Тени бандитов кружили вокруг вагончика, но пробраться внутрь никто так и не решился. Это наталкивало на мысль, что они в курсе о проклятии, что наложила недавно Суккуба. А о нем знал только один человек — сержант Степанов. Получается, что этот ублюдок натравил на меня поджигателей? Вот теперь пришла моя очередь возмущаться. «А ты ожидал от него чего-то другого?» — иронично переспросила Пафи. «А, дебил!» — выругался один из незнакомцев. «Смотри, куда прешь!» «Ну, сорян!» И несколько неприличных словечек. Писать я их здесь не буду. «Думаешь, мне по кайфу ночью этим заниматься?» «Давай!» Еще нецензурное словосочетание. «Тебе ж заплатили! Отрабатывай бабки!» «Бабки ты на трассе отрабатывать будешь!» Огрызался второй. «А я?» «Так, заткнулись оба!» А вот третий голос был более властным. «Вы знаете, что надо делать!» Конечно же, благодаря ночному зрению мне удалось их рассмотреть. Правда, издалека, но все равно. Пятеро крепко сложенных мужиков. Тот, кто возмущался, был толстоват, а вот тот, кто его задел, наоборот, худощав. Третий же, назовем его условно головарем, самый здоровенный. Остальные двое, поливающие бензином мою машину, ни рыба, ни мясо, так сказать. С них-то я и решил начать, так как парочка находилась в стороне от остальных. К тому моменту я уже успел переодеться в костюм, так что выстрелы из мелкокалиберного оружия мне были не страшны, хотя не отрицаю, что это будет довольно больно, и все же. Достав из пространственного кармана родовой меч, подкрался к ближайшему. Он даже ничего понять не успел, когда на его башку опустилась тяжелая рукоять. Я тут же подхватил обмякшее тело и осторожно положил на землю. «Жалеешь его?» «Нет, просто не хочу привлекать внимание». «Серый, ты где?» Второй все же приметил, что его товарищ исчез, хотя и находился с другой стороны машины, и двинулся к нам. Я бежал по противоположному кругу, а когда бандит увидел своего приятеля и уже раскрыл рот, чтобы позвать на помощь, подскочил к нему и ухватил за шею, потянув на себя. Противник задергался и попытался ударить назад, но попадал лишь по костюму. Я практически ничего не ощущал. «Тише, тише», — прошептал я, укладывая засыпающее тело рядом с первым поверженным врагом. «Вот так, сладкая парочка, спите вместе». «Ты все-таки думаешь об этом?» «Боже, нет». И вот, можно сказать, половина работы выполнена. Осталось дело за малым. Уверен? Почти. «Эй, вы чего там копаетесь?» — крикнул лежащим главарь. «Слышьте, олухи, если и сейчас накосячите, то я...» «Подашь жалобу в трудовую инспекцию?» — со смешком спросил я, выходя из-за машины. Они успели разбить единственный фонарь, освещавший парковку у столовой, поэтому сейчас рассмотреть меня вряд ли бы получилось. Но в любом случае, благодаря костюму, который поглощал практически весь свет, меня было бы сложно увидеть в любой ситуации в это время суток. И да, еще раз спасибо за такой презент боярине Сареевой. Надо бы поскорее его выкупить, учитывая, что я немножко прокачал свою броню. «Кто там?» Мужик моментально выхватил из-за пазухи пистолет и направил его в темноту. «Клянусь, если ты...» «Если я что?» – перебил его я. «Ты заявился в чужой дом, чтобы спалить его. Думаешь, хозяин будет этому рад?» «Имя Иван. Должность – наемник. Вопросительные знаки. Настроение – дерзость». Видимо, вопросительные знаки означали, что он обладает зачатками магии, но, как и я, не учился этому. «Да пошел ты нахер!» – выкрикнул бандит, а его подельники также достали оружие и водили им из стороны в сторону, пытаясь найти меня. Естественно, у них ничего не получилось. Благодаря костюму только я мог решать, когда меня увидят. «Ты хоть знаешь, на кого прешь, ублюдок?» «Судя по всему, на пятерых имбецилов, которые решили пойти против хорошего парня», — с ухмылкой ответил я. «Хорошего парня?» — гнусно рассмеялся Громила. «Ты серьезно? Этот щенок решил поиграть во взрослые игры, так что пускай теперь расплачивается». С этими словами он достал из кармана зажигалку и щелкнул ее. Вспыхнули искры, и тьму перед бандитом рассеял маленький огонек от клочка горящей бумаги. «Так вот, как обо мне думают», — спокойно произнес я, шагнув ближе и сняв на мгновение маску. «Очень жаль, ибо я знал, куда ввязываюсь. В моей руке вспыхнул меч, освещая все вокруг в радиусе пары метров». «А вы?» Главарь испуганно выпучил глаза и отступил. Он ошарашенно посмотрел на своих оставшихся подчиненных, но потом быстро пришел в себя. «Зря ты в это влез, пацан!» С ехицей произнес он. «Не тебе тягаться с теми, на кого я работаю». Сказав это, бандит бросил бумажку в сторону офиса и, развернувшись ко мне, открыл огонь. Вот только меня уже не было на том месте, я превратился в фиолетовую вспышку и ринулся к падающему очагу пламени. Да, миниатюрному, но он грозил превратиться в нечто более коварное. И мне удалось поймать бумажку, когда она почти что прикоснулась к мокрому от бензина асфальту. Если вы думаете, что я забыл про меч и шлем, то нет. Еще в тот момент, когда я бросился на спасение своего временного, пусть и отвратительного, но рабочего места, магическое пламя моего оружия исчезло, а шлем закрылся, чтобы ни одна пуля не пробила мне симпатичную мордашку. «Есть!» — радостно воскликнул я, когда сжал в руке горящую бумагу, тем самым потушив ее. «Зеваешь, милашка?» В ту же секунду мне в спину что-то ударило, от чего я пошатнулся, а следом за этим три попадания в грудь. «Чтоб вас!» Я мигом отскочил в сторону, и несколько пуль пронеслось мимо, оставив в воздухе тонкий дымный след. Я не сразу понял, что это, но потом до меня дошло, что время замедлилось. Моя реакция стала в несколько раз быстрее, и теперь я мог творить чуть ли не все, что пожелаю. А в тот момент я желал лишь одного — разделаться с оставшейся троицей. Главарь стоял дальше всех, видимо, смекнул, что к чему. К тому же я чувствовал исходящую от него магию, поэтому мужика следовало опасаться. Мало ли, на что он способен. Но тут краем глаза приметил новую вспышку. Один из его подельников зажег спичку. Видимо, решил завершить начатое. Нет уж. Я буквально полетел в его сторону, обрушив тяжелый удар в грудь противника. Послышался хруст костей и крик полной боли. Но мне, конечно же, было на это наплевать. Печатав врага в металлическую стену вагончика, вырвал коробок спичек из его рук и метнулся ко второму. Тот, наверное, не понимая, что происходит, или же испугавшись, начал беспорядочно стрелять. Но я успел уклониться от пуль, подбежать к нему и ударить локтем по наглой роже. Бандит вскрикнул и полетел вправо, но я успел схватить его за руку и вывернуть ее так, что сломалась лучевая кость и порвала одежду. Еще один вопль разнесся по окрестностям. Я же зло посмотрел на главаря. «На кого ты работаешь, ублюдок?» Я угрожающе двинулся вперед. «Пошел ты!» Огрызался противник, нажав на спусковой крючок еще пару раз. Но каждый выстрел был тщетным, так как пули просто сминались о бронь костюма. Но да, как я и думал, ощущения не из приятных. «Я лучше сдохну!» «А вот с этим я могу тебе помочь». Хищно оскалился я, хотя он этого и не видел. Резко бросился к нему и ударил, целясь в грудь. Но неожиданно бандит успел увернуться и ударить наотмашь. Его кулак просвистел над моей головой, когда я присел и атаковал снизу. На этот раз мне удалось его достать и врезать в подбородок. Противник ухнул и отшатнулся назад, упершись спиной о кирпичную стену ближайшей автомастерской. «А ты резвый?» — хмыкнул я. «Закрой пасть, щенок!» — выругался бандит и снова набросился на меня. Вот только эта атака вновь ни к чему не привела. Я легко уклонялся от каждого его удара. Здоровенные кулаки то и дело проносились у моего лица, но я лишь играючи отступал на шаг или два, даже не думая защищаться более серьезно. А вот врага это жутко раздражало. Я чувствовал его гнев и обиду. Ему до жути хотелось вмазать мне, разбить маску и расквасить нос. Может, даже забить до смерти. Наверное, второй ближе к истине. Все-таки я сильно его разозлил. «Ну же, дерись как мужик!» — выкрикнул противник, когда снова промазал. «Танцуешь как баба!» «Если ты настаиваешь...» — опять усмехнулся я и легко перехватил кулак врага. Тут же вывернул его и, крутанувшись на месте, нанес удар локтем по макушке. «Так лучше?» Бандит рухнул на колени с тяжелым хрипом, но тут же вскочил на ноги. Но стоило ему это сделать, как его повело в сторону. Все же я основательно приложился. «Говори, кто вас нанял!» — рявкнул я и ударил того ногой в живот. Противник протяжно выдохнул и отлетел назад, рухнув на асфальт. Я подскочил к нему и, схватив за ворот, приподнял над землей. «Говори, сука! Иди нахрен!» Он оскалился кровавой улыбкой и с трудом поднял руку с оттопыренным средним пальцем. Я улавливал его эмоции, и они мне не нравились, так как среди них была уверенность. Правда, я не понимал в чем. В том, что его босс прикроет от копов? Или в том, что я не смогу выбить из него все дерьмо? «Может, его забросим в подземелье Хны?» — предложила моя суккуба. «Авось там он разговорится?» «Вряд ли. Он всего лишь пешка и настоящих боссов не знает». «Тогда чего ты от него добиваешься?» «Страха». «Это ты зря», — прошипел я со всей злостью, на которую был способен, и тут же схватил того за палец и одним движением сломал его. Бандит закричал так, что у меня могло заложить уши, но в тот момент я наслаждался этим звуком. «О, ты переходишь на темную сторону». «Скорее я являюсь ее истоком». «Говори, ублюдок!» Я еще раз встряхнул противника. «Кто тебя послал? Степанов?» В этот момент бандит округлил от удивления глаза, даже замолчал на миг. А я наконец-таки почувствовал его страх. Шлем откинулся назад, открыв мое довольное и злобное лицо. «Думал, я не знаю?» — произнес я ледяным тоном. «Вы слишком предсказуемы и просчитались, решив, что сможете меня обыграть». «Ты ничего не знаешь», — процедил сквозь зубы тот. «В наших руках слишком много власти, чтобы такой, как ты, мог пойти против. Ты проиграешь, Боярский. Сдохнешь, как твои родители, и уже никто». Я не дал ему закончить фразу. Ударив головой, вырубил здоровяка и отбросил в сторону, словно мусор. Хотя таковым он для меня и являлся. Вновь достал меч и вскинул руку. Он тут же вспыхнул, освещая все вокруг. А я помахал им, тем самым дав знак Федору. Теперь он должен был вызвать полицию и скорую помощь. Хотя мне бы еще не помешали пожарные, чтобы очистить от горючего мою территорию. Но с этим я, возможно, справлюсь сам. «Кстати, на всякий случай, я бы забрала сейчас все важные документы», — подала голос Пафи. «Мало ли что может случиться». «Полностью поддерживаю».